Больше того, может подорвать мой авторитет, мое влияние в правительстве. Боюсь, Том, тебя больше не выберут в Сенат. Да, кстати, это касается всех. Все, что происходит в данный момент в этой комнате, должно умереть здесь навсегда. Понятно? Да, но ведь она же изменила. Такие выражения неуместны по отношению к моей дочери. Советую тебе жить так, словно ничего не произошло. Понятно? Понятно. Ну вот. Ну вот, Маргарет, вот видишь, Том согласен тебя простить. Ну, Маргарет. Ай, черт! Дьявол! Дьявол! Верни мне бумаги, они моя собственность. А мне кажется, что они собственность тех, кому вы лгали, кого вы обманывали, кого вы обкрадывали. Они собственность народа. Да ты что, влюблена, что ли, в этого политического бандита? В этого проходимца? Для него ты идешь на преступление? Не для него, а для детей, для будущего, для народа. Мистер Рутланд. К черту! Понимаю. К черту! Хотя, постойте. Постойте. Пусть войдет. Слушаю, сэр. Я слишком много делал для церкви. Посмотрим, что церковь сделает для меня. Пожалуйста, пожалуйста, Мэгги, отдай ты ему эти документы. Подумай обо мне. Ты слышишь, что говорит папа? Что если этот скандал выйдет наружу? Что тогда будет со мной? А так папа ликвидирует эту неприятную историю. Никто не посмеет о нас сказать ни слова. Отдай ему эти противные бумаги. Послушай, Конни, все это неправда. Он мне не любовник. Ну скажи, ты веришь мне, Конни? Мэгги, отдай. Я не могу. Появляется мистер Рутланд. Чудесно, все в сборе. Какая, я бы сказал, милая семейная картина. Я торопился, мистер Старквайдер, чтобы лично поблагодарить вас за великодушие. Да-да-да, вот именно, я бы сказал, за ваше щедрое, великодушное пожертвование. Пожертвование, которое, я бы сказал... Здесь была совершена кража. Кража! Моя дочь Маргарет похитила у меня очень ценную вещь. Пакет с секретными бумагами. Если ей удастся их обнародовать, мне будет нанесен такой материальный ущерб, что я больше не смогу делать щедрых и великодушных пожертвований. Попробуйте уговорить ее вернуть мне эти бумаги. Нам это не удалось. Я бы сказал, как ваш духовный наставник, миссис Чалмерс, если, конечно, то, что я сейчас услышал, соответствует действительности, то я вас прошу, я бы сказал, советую вам. Мистер Рутланд, только не ставьте себя в смешное положение. Неужели вы не видите, что отец спекулирует на моем мнимом уважении к вашему сану?